Глава 47. Герман. С трудом заставляю себя поднять руку. Просто понимаю, что если этого не сделаю, орущий где-то слева телефон расколет мою башку напополам. Шарю ладонью по тумбочке, не разлепляя глаз. Ощущение, что как только открою, их проткнет палящими солнечными лучами. Нащупав мобилу, подношу к лицу, надеясь, что продвинутый айфон сможет узнать мою помятую рожу. Приоткрываю один глаз. На экране вызов от сокола. И, проведя большим пальцем по сенсору, принимаю звонок. Я не успеваю открыть рот, как в ухо прилетает убийственный поток мата. «Это чё за херня?» Удается мне расслышать. «Чё там у вас происходит? Где вы? Эти фото даже в чате нашей группы!» Снова матерится. «У меня, твою мать, глаза вытекли!» Подрываюсь в постели, как на мине. Свешиваю ноги с кровати. Зажмуриваюсь, словив прострел в виске. Наклоняю голову вперед, силясь выдавить из себя пару слов. «Не ори! Прошу, давай сначала и помедленнее!» «Гера, ты не врубаешься, что ли?» Очередной нецензурный поток вынуждает поморщиться. «Они ни хера не удаляются, чё за спам? Дашка телефон потеряла или чё?» «Я ни черта не понимаю». Хуже становится, когда к оранью Дэна подключается сигнал входящей второй линии, монотонно простреливающий все тот же висок. Отвожу руку с телефоном и пялюсь в экран, на котором выбивает абонент подруга Даши. «Повиси». Бросаю Дэну и перевожу линию, вскочив на ноги. «Да». «Герман, где Даша? Что случилось? Почему она не берет трубку?» Бесперебойно на одном дыхании тараторит девчонка. Я бросаю взгляд на постель. Глазам после сна нормально в полумраке комнаты, и мне присматриваться не нужно, чтобы понять, в спальне я один. Я засыпал, ощущая рядом ее тепло. Помню это как свое имя, помню, как выцепил сокола, а потом надирался в каком-то баре, привычно закидывался за двоих. Я не должен был оставлять Дашу одну, не должен был уходить, это чертовски эгоистично, безответственно. По-ребячески несерьезно убегать от эмоций. Топить их в стакане, справляться с ними в одиночку и в итоге не получить облегчения. Облегчение принесли ее объятия, как и озарение того, что во взрослых отношениях люди не прячутся. «Алло, Герман, ты меня слышишь?» Тряхнув головой, сглатываю прокисшую слюну. «Слышу». Коротко отзываюсь и выхожу из комнаты с устойчивым ощущением пустоты. Это ощущение поднимает тошноту к горлу. «Можешь дать Даше трубку?» Взволнованно просит девчонка. Дверь в комнату Даши открыта, в ней то же самое, что в моей. Пустота и полумрак. Поочередно распахиваю двери в ванную, туалет. Ее нет. «Что?» «Даши нет». Собственный голос взрывает голову тупой болью. Растираю висок указательным пальцем, силясь вспомнить имя девчонки на проводе. «О, Боже!» Ох, это она, кажется, ее зовут Зара. «Зара, я ни черта не понимаю, давай с самого начала». «Герман, у меня плохое предчувствие, эти фото». «Какие фото?» «Подожди, у меня по второй линии ее брат, я перезвоню». Резко обрывает связь Зара. Мощный выброс адреналина в кровь ударяет по мозгам. Морщусь от этой боли, от передоза непонятной информации и дерьма, которое по обыкновению бывает на утро после попойки. Во рту не лучше, но это пустяк по сравнению с тем, что меня придушивает тревога. Смотрю на экран телефона. Сокол уже не висит, но висят пропущенные звонки и сообщения в мессенджере. Грохот собственного сердца оглушает. У меня потрясываются пальцы, когда захожу в список входящих, среди которых без ответа только Дэна. Лезу в сообщение, в череде неотвеченных глаза цепко вычленяют от Даши. Под выбившейся из-под джинсов рубашкой липкий пот. Ладони тоже омерзительно влажные, как и пальцы, которыми жму на открыть. То, что вижу в ту же секунду на экране, атрофирует мышцы. Выбивает воздух из груди. Несколько фото, на последнем из которых приписка. «Как тебе такое, грёбаный хакер? Справишься? Жри, мразь!»